что кунг Пирро Ватуши IX, что кунг Белли Омо с гораздо большей вероятностью воспользуются нашей слабостью и устранят конкурента, нежели помогут другому кунгу человечества. Лучше ограничиться помощью хорошо знакомого нам кунг Георга Ройл Инокия Тон Месфеля и искать другие решения, не связанные с привлечением посторонних людей. Именно этим я и собираюсь заняться.